Благодарю за все. За тишину. За свет звезды, что спорит с темнотою. Благодарю за сына, за жену, за музыку блатную за стеною. За то благодарю, что скверный гость, я все-таки довольно сносно встречен. И для плаща в прихожей вбили гвоздь, и целый мир взвалили мне на плечи. Благодарю за детские стихи, не за внимание вовсе, за терпение, за осень, за ненастье, за грехи, за неземное это сожаление, за Бога и за ангелов Его, за то, что сердце верит, разум знает. Благодарю за то, что ничего подобного на свете не бывает. За все, за все. За то, что не могу чужое горе, помня, жить красиво. Я перед жизнью в тягостном долгу. И только смерть щедра и молчалива. За все, за все. За мутную зарю. За хлеб, за соль, тепло родного крова, за то, что я вас всех благодарю, за то, что вы не слышите ни слова.